Наталья имела идеальный размер тела для любимой жены в России – 54-й. Сегодняшним субботним утром она позволила себе поваляться в кровати до 11 часов и теперь крутилась в маленькой кухне, готовя обед, а заодно и ужин. Десятилетний Вовчик, навалив в бордовый борщ полпачки майонеза, развозил в тарелке широкие круги большой ложкой. Отец Вовчика, имеющий честь быть мужем Натальи, тоже сидел за столом и делал вид, что его не тошнит от запаха еды, а холодную бутылку пива у лба он держит случайно. Наталья, поправив длинный рукав халата, высыпала в утятницу приправы из 3-литровой банки, замерла на секунду и оглянулась на бледного мужа. «Паша, чего это брат мой даже к обеду не поднялся? Вы опять вчера сильно надрались?» Павел повернул нос к открытой форточке, вдохнул зимний запахом снега воздух, сощурился на ярком солнце и, сглотнув перегар, бодро ответил. «Чё, Наташ, всё нормально. Припозднились немного, а так не перебрали». Наталья, сморщившись недоверчиво, наблюдала за попытками мужа объясниться. «Вы во сколько, Паша, приехали-то? В 3?» Вовчик, равномерно размазав майонез по тарелке, попробовал борщ и отодвинул тарелку от себя. «Они, мам, с дядей Гришей утром приехали». Папочка поперхнулся, мать заинтересовалась и перестала резать хлеб. «А еще они, мам, утром тетю какую-то с собой принесли, маленькую такую». Мамочкино лицо менялось на глазах. Вовчик даже заволновался и решил ее успокоить. «Они, мам, ее в дяде Гришину комнату положили». Папа смотрел ровно перед собой на розовое пятнышко на кухонном столе. Наталья тихо сказала «ага», метнула хлеб в раковину, нож в хлебницу и чеканным шагом двинула свое нехлипкое тело в длинный коридор к дальней комнате. Не тратя время, Павел доставил из холодильника еще одну бутылку пива. Потом Натаха, конечно, станет ругаться и клеймить его, но будет поздно. Пиво будет плескаться в животе, поднимая настроение. Сначала она постучала не очень громко, согнутым пальцем. Молчание. На стук кулака тоже не ответили. Тогда она рассердилась. «Гришка, открывай, твою мать!» Наталья грохнула по двери ногой. В замке хрустнула, и дверь раскрылась. Гриша, любимый брат, спал сироткой казанской, по-детски приподняв ноги к животу на матрасе, кинутом на пол, под тоненьким пледом. На кровати сидела тощая прыщавая девица и со спокойным интересом смотрела на Наталью. Девица была страшненькая, но, во-первых, вопреки ожиданиям Натальи, одетая, а во-вторых, ноги у девушки были перебинтованы. Сквозь бинты проступала кровь. Сзади Натальи тихо вздохнул Павел, подтолкнул жену в комнату и закрыл за собой дверь. Сделав глоток пива из бутылки, он протянул руку и хотел что-то сказать, но сказала девушка. «Меня зовут Анна». Голос у нее был удивительный. От этого заморенного существа ожидался писклявый дискант, а прозвучал низкий, глубокий голос. Григорий открыл глаза и посмотрел на Павла. «Мне это не приснилось?» Павел печально констатировал. «Неа, тут она». Наталья села в кресле, поправила халат на мощной груди, показала мужу пальцем, где ему сесть, то есть на хлипкий стул, и, посмотрев в окно, разрешила. «Давайте, мальчики, докладывайте». Павел осмотрел свои домашние тренировочные штаны, потолок, рельефный силуэт жены. «Мы, Наташ, из казино ехали». Павел тоскливо заглянул в горлышко пустой бутылки. «Устали немного, соображали слабо». «Во сколько?» «Соображали? Ехали». «А, утречком, в 8:30. Заворачивали к булочной. Ты же вчера вечером велела хлеба купить, когда мы погулять отпросились. Мы ж помнили. Ну, заворачиваем мы к булочной, а там дорога нечищенная, по тротуару сугробы, а Гришка за рулем». «Короче». «Ну чего? А это идет, скользит по тротуару. Где тротуар, где дорога, непонятно, а это девушка скользит. И под машину. Мы ее немного протащили. Там снег вчера потаял, а сегодня с утра острый. У тебя есть новые колготки?» «Паша, куда ей мои колготки? На голове завязывать?» Двери в квартире были массивными. Маленькому Вовчику было плохо через них слышно. И он тихо нажал на дверную ручку. Мама на поворот ручки отреагировала сразу. «Вовчик, быстро на кухню, доедай борщ!» Голос мамы свободно пробивал толстые двери. И Вовчик был уверен, что ее слышат соседи как сверху, так и снизу. «Я понял, мам». И он пошел играть на компьютере. Наталья опять вздохнула всей грудью, но халат выдержал. «Значит, пьяная ты пьяная. А то, что за наезд в таком виде можете сесть года на три, все-таки сообразили». Григорий одевался, сидя на матрасе, и оправдывался. «Нет, Наташ, не в этом дело. Жалко ее стало. Лежит около машины, как цыпленок, не плачет. И вот так вот». Григорий изобразил хватку мелкой птицы. «Портфель свой лапками держит». «У нее перелом?» «Слава богу, нет. Но ноги мы ей ободрали здорово». Девушка на кровати по-школьному тянула вверх правую руку, придерживая локоть левой. «А можно? Можно мне руки помыть? А то они меня в машину засунули, сюда привезли и все говорили, а что я просила, не расслышали». Наташа подошла к ней ближе. «Ты, наверное, испугалась?» «Нет». «В школу шла?» «Нет, на работу. Мне уже почти 26 лет. Честное слово, я старшим кассиром в кинотеатре «Родина» работаю, на Семеновской площади. А можно мне руки помыть и маме позвонить?» «Естественно, можно. Ребята, помогите ей до туалета добраться. А может, лучше в больницу, а не домой? Вон как кровь проступает». Аня улыбнулась. «Все нормально. У меня свертываемость крови плохая». От Белорусского вокзала Григорий и Анна ехали в потоке машин все медленнее, а на Тверской, напротив бывшего музея революции, встали окончательно. Солнце жарило в автомобильные окна синего неба. Чувствовалось, что скоро весна. Две яркие девушки на тротуаре разговаривали, быстро косо оглядывая проезжающих и проходящих. Мимо них прошла компания веселых ребят, молодых, уверенных. Аня подумала, что никогда не впишется в такую компанию, как бы ни старалась. А сейчас Григорий отвезет ее домой и забудет, как страшный сон. Григорий жмурился от солнца, крутил головой, высматривая, двинулись ли передние машины. 2 года в Москве не был, в лесотундре своей сидел. Надо же, сколько красивых девушек повылезало. Анна посмотрела на свои обгрызенные ногти. «Лесотундра это, где деревья карликовые растут?» «Да, еще там леса, болота и сопки». Стараясь не выглядеть слишком несчастной, Анна заглянула в глаза Григория. «Знаешь, Гриша, а я мечтаю уехать из Москвы». Григорий видел, что девушка старается ему понравиться. Девушка, конечно, страшненькая и совсем не женственная, но так приятно, когда на тебя смотрят с искренней влюбленностью. «У нас в поселке почти 400 мужиков и только 20 женщин. Каждая чувствует себя королевой». «В каком поселке?» Григорий достал сигарету, включил зажигалку на панели автомобиля. Анна испугалась. «Нет, мне плохо будет, пожалуйста». «Ладно, потерплю. Зона и поселок Топь. Это огороженный участок суши, на территории которого находятся служащие Министерства внутренних дел и служащие российской армии. Отдельно содержится контингент осужденных, которые под присмотром вышеперечисленных отрабатывают свой долг перед государством, добывая ценную руду в шахтах. В зоне я работаю начальником охраны, то есть фактически начальником зоны. А ты?» «В кинотеатре бухгалтером работаю». Анна достала чистый ажурный платочек, приложила к носу. «Как же они все дымят, эти машины?» «Да, воздух у нас почище». Анна увидела свое отражение в зеркале правого крыла. Лицо в частых прыщах покрылось красными пятнами. Настроение упало, и она резко спросила. «А у вас на работу принимают?» «В смысле?» «Я могу приехать и устроиться на работу?» «Кем, Аня? У нас особая зона. У нас по своей воле не приезжают». «А я хочу. Мне, Григорий, все равно мало осталось. И в Москве я никому не нужна». Аня смотрела прямо перед собой, пытаясь не разреветься. У нее всегда были глаза на мокром месте, и это был еще один комплекс. «Стыдно сказать. Рискую умереть девственницей. И это в 26 лет». «Да ладно тебе переживать. Ты симпатичная», — Гриш почти соврал. «Подлечишься и вперед. А прыщики твои и комплексы, и это возрастное». От корявого, но все-таки комплимента Ане расхотелось плакать, но тянуло разъяснить ситуацию до конца. «Это у меня окончательное. Это у меня мама в беременность облучилась. Они с папой в Курчатовском институте работали. На маме ничего не отразилось. Все в плод пошло». Как-то по-особенному посмотрев на Анну, ей даже показалось, что Григорий что-то вспомнил и сравнил. Он пробормотал. «Ты страшные вещи о себе говоришь». «Зато честно». Аня улыбнулась. «А вы в веселом месте, наверное, работаете и живете?» Григорий, отвлекшись от автомобильного руля, подружески хлопнул ее по коленке. «У нас сложная работа, но служба есть служба. А ребята подобрались очень хорошие. Но у них есть жены, и вечерами они растаскивают их по домам. Приходится иногда скучать». Машина набрала скорость, и они выехали на набережную к каменному мосту. На третий этаж Григорий внес Анну на руках. Прислонившись к косяку дверь, их ждала мама Анны, Валерия Николаевна. Григорий чуть не выронил Анну от удивления. Валерия Николаевна была гораздо выше дочери и пугающе красива. Мама посмотрела на забинтованные ноги дочери, побледнела и распахнула дверь. «Проходите, пожалуйста». Войдя, Григорий остановился, ориентируясь, куда нести Анну. Уже по коридору было понятно, что квартира принадлежит людям не только обеспеченным, но и с большим вкусом. Валентина Николаевна распахнула дверь дальней комнаты. «Сюда проходите. И, пожалуйста, побыстрее, надо успеть перебинтовать ее до прихода отца. Он может упасть в обморок». Григорий положил Анну на диван и откланялся. От чая отказался. Он вышел из квартиры, захлопнул за собой дверь и легко сбежал вниз. Сел в машину. В квартире этажом ниже, стоящий у окна худощавый старик, проводил машину взглядом. Поправив тюль артритным пальцем, он обернулся к жене, смотрящей телевизор. «Катенька, нашу соседку-заморашку уже на руках носят». Старушка в два раза меньше ростиком, чем муж, сделала громкость телевизора тише. «Я просила тебя так девочку не называть». Старик поморщился. «Вот именно, что девочку. За 8 лет, что они здесь живут, она практически не выросла. А мне неприятно каждый день видеть инвалидку». «Не повышай голоса, Стасик». 70-летняя Катенька откинулась к спинке кресла и улыбнулась. «А мне в ее присутствии всегда легче становится. Вот, например, сейчас я почувствовала, что она рядом. У меня суставы перестали ныть». Стасик сел в соседнее кресло. «Сначала ты потащила нас креститься в церковь на старости лет, а теперь еще и в мистику ударилась. Мы сейчас какой сериал смотрим?» «Не знаю, Стасик. Везде стреляют, предают, выручают любимых. Но ведь играют одни и те же. Я запуталась». Лежа в своей комнате, Анна смотрела телевизор и тихонько плакала. Она впервые в жизни встретила настоящего мужчину, который с нею разговаривал как женщина и даже носил на руках. В школе преподаватели обращались с нею как с маленькой. Друзей практически не было. Она дружила с Мариной, с которой вынуждена была сидеть за одной партой. О дружбе с мальчиками не могло быть и речи. Как девушку ее не воспринимали. На физкультуру она не ходила. Было освобождение на всю жизнь. Она не могла пить алкоголь, зато очень хорошо училась. Как можно было с такой дружить? Скорее всего, какой-нибудь отчаявшийся парень смог бы простить ей отличную учебу и заумные разговоры. Но у нее грудь начала расти в 11 классе, а у Маринки к окончанию школы она разбухла до 2-го размера. Дома Ане приходилось общаться с папиными друзьями, говорившими о физике и о политике. Скука смертная. Ей было неинтересно ни то, ни другое. Ей хотелось в клубы и на дни рождения. Она была 2 раза в клубе и 2 раз на днях рождения и банкетах. Там ей становилось плохо, и она запиралась в туалете, испытывая головные боли и стыд за постоянную тошноту. Мама советовала Ане поступить в авиационный или любой другой технический вуз, где большинство студентов юноши. И Аня даже доехала до МАУ, но, увидев множество парней, закомплексовала до тошноты. Она реально оценила свое медицинское и психологическое состояние на каждой лекции и подала документ на заочный факультет юридического института, где 80% студенток. Во время сессии происходило то же самое, что и в школе. Девушки дружить с занудой не хотели, парни ею не интересовались. В кинотеатре, куда устроила ее мама, она, в отличие от кассирш, никого не видела. А те каждую неделю меняли кавалеров, желающих знакомиться. И вдруг такой необыкновенный случай. Аня вытерла слезы и переключилась на музыкальный канал.